выходившую в маленький садик. Неясная женская фигура маячит за стеклом. «Не бойтесь, пустите меня. Я от Николая Христофоровича». Измученная, грязная, пожилая женщина сидит передо мной. «Кто вы?» — спрашиваю я, со страхом глядя на нее. «Мой сын в заключении вместе с ним. Я прямо с поезда, оттуда. Нет-нет, никакого чаю, не надо ничего. Я привезла вам письмо. Он умер, убил себя». Я сохранила текст письма. «Галюша, мой последний день на исходе. Я думаю о тех, кого помянул бы в своей последней молитве, если бы у меня был хоть какой-нибудь божишка. Я думаю и о вас, забывающий, почти забывший меня. И, как всегда, я обращаюсь к вам с просьбой, и даже с несколькими. Во-первых, положенное письмо передать Люси. Во-вторых, возможно, что через 3-4 недели вам напишут, будут интересоваться моей судьбой. Расскажите или напишите, что, мол, известно очень немногое. Учинил кражу со взломом, достал яд и только. Остального-то я и не знаю. Кражу со взломом пришлось учинить, чтобы не подводить врача, выписавшую люминал Бочкову, которым первоначально намеревался воспользоваться. Хотя бы был гнусный осенний какой-нибудь день, а то белая ночь. Из-за одной такой ночи стоило бы жить. Но не надо жалких слов и восклицаний. Правда. Раз не дают жить, то не будем и существовать. Если остался кто-либо, поминающий меня добрым словом, прощальный привет. Нежнейше обнимаю вас. Николай. 3.06.40. Ландыш. Я не плачу. Сухими, остановившимися глазами смотрю я на вестницу смерти. Устала с простотой, от которой я холодею, она говорит. Он умер во сне. Не каждому выпадает такая легкая смерть. Этими страшными словами я буду утешать завтра Люси. Я запомнил этот листок, написанный мелким почерком на линованной бумаге. Мама перепечатала его, опустив подписи место, откуда оно прислано, и засунула в какую-то макулатуру, будто листок рукописи. Подлинник сожгла. Как страшно было тогда хранить такое письмо. Правильно заметила Инна. Я не обратил внимания, в прощальном письме ни слова раскаяния о содеянном, ни слова сожаления о прожитой жизни, истина которой открылась ему на пороге смерти. С 19 сентября по 3 октября я в четвертый раз летал в Эфиопию по съемкам советско-финского фильма. Была весна, все цвело и зеленело, и вид сверху был незабываемый. 14 ноября. Открытие выставки Ива Сен-Лорана в Москве. На пресс-конференции сам герой сидел сонный и молчаливый, а говорили Пьер Берже и Жак Гранж. Как только Ив Сен-Лоран отрывается от своих платьев и блайзеров, то сразу становится растерянным, беспомощным, как близорукий, потерявший очки. На открытии выставки в Москве он так волновался, что было видно, как дрожат руки —